Глава 6. Мы подключены к способности исцелять и к долголетию. Пробуждение силы бессмертных клеток. Есть многое, что может продлить вашу жизнь, но одна лишь мудрость может ее сохранить. Нил Бертон. Год рождения 1978. Британский психиатр и философ. Мы начинаем умирать с той минуты, когда рождаемся. Я еще подростком услышал эти слова от близкого друга на севере штата Миссури. Из соображений приватности я изменю его имя на Майкл. У нас было настолько похожее прошлое, что мы могли бы быть братьями. Наши отцы оставили семьи, когда нам обоим было по 10 лет, и у каждого был младший брат. Мы оба жили в одинаковом дешевом муниципальном жилье и каждое утро ходили в одну и ту же школу, в один и тот же класс. Оба увлеклись музыкой, чтобы совладать с атмосферой разрушения, в которую мы попали. Причем я играл на гитаре, а Майкл был барабанщиком. На дворе стоял 1968 год, и мы оба смотрели по телевизору в прямом эфире убийство сначала Мартина Лютера Кинга, а спустя всего 2 месяца Роберта Кеннеди. Мы были свидетелями расстрела протестующих в кампусе университета штата Южная Каролина и зверств полицейских на демонстрации против войны во Вьетнаме во время съезда демократов в Чикаго. Мы вместе играли в рок-группе и после поздних репетиций до утра не смыкали глаз, разговаривая об Америке, политике и будущем мира. Именно на фоне таких событий Майкл поделился своей жизненной философией. «Мы начинаем умирать с той минуты, когда рождаемся». Я уже читал нечто подобное и не считал обязательным соглашаться, но на этот раз слова исходили от небезразличного мне человека. И они использовались для оправдания образа мышления, который приводил к жизни невоздержанной, чреватой злоупотреблениями и плохим концом. У нас с Майклом завязался серьезный разговор о жизни и необходимости прожить ее в полной мере. Мы придерживались самых крайних точек зрения. Майкл верил, что мы движемся к смерти с момента рождения. Он принял это близко к сердцу и сделал основой своей жизненной философии. Он в буквальном смысле считал нашу жизнь запечатанной банкой возможностей. Когда мы рождаемся, то открываем ее и начинаем использовать свой потенциал с первого вдоха. «У нас есть то, что у нас есть, и когда оно иссякнет, все закончится», — говорил он. Когда оно исчезнет, кончится жизнь. Живем ли мы в момент настоящего или живем ради этого момента? Майкл был уверен, что как только мы начинаем жить, то сталкиваемся с 2 таинственными факторами. Во-первых, мы не знаем, насколько полна наша банка жизни. Во-вторых, мы не понимаем, насколько быстро будем ее использовать, какой бы она ни была. Допустим, нам повезло с нашей банкой, и она полна здоровья и энергии. Если так, то мы можем прожить в этом мире 100 лет и даже больше. Или мы рождаемся с банкой, которая только наполовину полная, как говорил Майкл, начиная с половины бака. Он считал, что если начать с меньшего, то мы будем использовать наш потенциал быстрее, жизнь будет короче, и мы умрем молодыми. Майкл считал именно потому, что мы не знаем, насколько полон или пуст наш собственный сосуд жизни, имеет смысл жить ради единственного момента настоящего. Осмысляя значение и смысл философской системы моего друга, я понял, что такое мышление может означать совсем разное. Для Майкла сама идея «ради настоящего момента» означала возможность говорить все, что угодно и совершать любые поступки. Это существенным образом отличается от жизни в настоящий момент, когда мы полностью принимаем свои чувства, свое окружение и живем, действуем и говорим сознательно и с полной ответственностью. Майкл полагал, что если честно жить спонтанной жизнью, то не может быть и речи ни о каких фильтрах для слов или поступков. Каждый момент времени просто был тем, чем он был. Это мышление побудило нас к серьезной дискуссии. В те дни Майкл переживал глубокий кризис. Его интерпретация жизни ради настоящего момента привела к тому, что он любой ценой избегал всех обязательств перед собой, своей семьей, своим здоровьем и телом, перед другими людьми, а также друзьями и близкими. Это обернулось разочарованием и неосуществленными мечтами. Он считал, что некоторым людям можно быть успешными, здоровыми и любимыми, но не ему. У Майкла обнаружились проблемы со здоровьем. Ему было всего 20, но интенсивность употребления наркотиков и алкоголя была настолько высока, что его печени потребовалась неотложная медицинская помощь. Кроме того, он был одинок. У него не было денег, ему негде было жить, и некому было обратиться за помощью. Я остался его единственным другом, но давно научился себя сдерживать, когда дело доходило до советов своим друзьям, если сами они не просят меня об этом, а в этот раз не сумел. Мой друг настолько глубоко погрузился в свою боль, что ему и в голову не приходило, что существуют иные жизненные философии. Я рискнул спросить его: «А что, если твоя идея, что мы начинаем умирать с момента нашего рождения, не совсем работает?» Я понял, что привлек его внимание. «Что ты имеешь в виду, говоря, не совсем работает?» — спросил он. «Старался быть вежливым», — ответил ему я с улыбкой. «Не хочу разрушить все твое мировоззрение одним предложением». «Ладно, я понял», — сказал он. «Так что ты хотел мне сказать? Выкладывай». Я как раз и рассчитывал на то, что мой друг потребует разъяснений, и тотчас ухватился за этот шанс. «Что, если в жизни все происходит не так, как ты склонен верить, а как раз наоборот?» — спросил я его. «Как бы ты отнесся к тому, если бы обнаружил, что с момента нашего рождения мы начинаем выздоравливать?» Майкл был ошеломлен. Такое просто никогда не приходило ему в голову. Об этом он даже не подозревал. «Надо же! Если бы это было правдой, — сказал он, — все бы изменилось. Это означало бы, что можно всегда наполнять свой резервуар жизни, или хотя бы очень долго». «Я знаю, — ответил ему я. В этом все и дело, и нам даже не нужно задаваться вопросом, что будет, если возможность у нас появится. Она у нас уже есть. Древние традиционные учения, йога, цигун и аюрведическая медицина уже открыли, что наши тела подключены к исцелению с момента рождения. Они доказали, что именно мы и начинаем и останавливаем этот процесс. Главное – создать условия, которые сделают его возможным. Для этого есть много способов, и поэтому жизнь можно считать резервуаром, который мы наполняем, а не банкой, которая опустошается с каждым днем. Вскоре после нашего разговора Майкл переехал в другой город. Его отец жил в другом районе и, узнав обо всем, предложил Майклу пожить у него, пока он не решит свои проблемы со здоровьем. Шло время, я потерял контакт со своим другом и больше никогда его не видел. Но я всегда с благодарностью вспоминаю то важное общение с ним на севере Миссури, когда мы оба смогли взглянуть на мир по-новому и задуматься о жизни. Чем больше я узнавал о мудрости в теле человека и чем больше времени проводил с коренными народами, хорошо знавшими о ней, тем яснее осознавал потенциал, о котором говорил Майклу. Мы уже обладаем умением исцелять, оно давно живет в каждом из нас. Практики йогов и монахов, шаманов, мистиков и знахарей сильно отличаются друг от друга, но в них во всех заметна главная тема, сплетающая все нити в единый кобелен. Традиции древних и обычаи коренных народностей говорят, что качество жизни и долголетия накрепко связаны с нашими представлениями о них. Снятие ограничений, усвоенных нами от родных, друзей и социальных институтов, и открытие новых горизонтов изменяют все, как говорил Майкл. Я обнаружил это самым непосредственным образом при встрече с тибетской монахиней, которая опровергла общее мнение о старости и долголетии. Секрет монахини. Спустя почти две недели, необходимые для акклиматизации на высоте 5000 метров над уровнем моря, мы пришли в себя после езды по ухабистым дорогам на жестких сиденьях древнего китайского школьного автобуса. Протяженность таких дорог не намного больше, чем размытых тропинок, но все же мы добрались до отдаленного монастыря. Он находился в нескольких часах езды от ближайшей деревни, а жили в нем всего около 100 тибетских монахинь, почти не общавшихся с внешним миром и редко принимавших посетителей. Над холмами поднималась пыль, которая предупреждала монахинь, что мы в пути. Когда мы приехали, они молчаливо ожидали нас в толпе любопытных и застенчивых детей, местных крестьян, пастухов, яков и закаленных суровой погодой кочевников. Любую возможность сделать фотографию в Тибете в нашей группе прозвали «моментом для National Geographic». потому что такой снимок всегда можно поместить на обложку популярного журнала. Так произошло и тогда. Три монахини немедленно вышли вперед, тепло поприветствовали нас и сообщили, что будут нашими провожатыми. Они были одеты в традиционную одежду. Темно-бордовая накидка «зен», поверх бордовой юбки «шемдап» и желто-бордовая рубашка «дхонка». Широкие улыбки и оживление говорили об удовольствии увидеться с нами. Через нашего переводчика монахини рассказали, что жизнь в столь удаленном уголке планеты имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, правительственные инспекторы и земельные спекулянты редко беспокоили религиозное сообщество. А с другой стороны, монастырь расположен так далеко от города, и дороги к нему такие скверные, что здесь почти не бывает туристов, обычно поддерживающих экономику подобных мест. Наш автобус мог вместить ровно 40 человек плюс одного гида-переводчика и меня. Нужно ли говорить, что уже один вид 43 человек обрадовал монахинь и немедленно оживил монастырский двор? Повсюду, как по волшебству, возникли прилавки с сувенирами. Мы показали себя достойными покупателями красивых тибетских ковров, ярко окрашенных тханок и амулетов, а длинных веревок с прикрепленными на них молитвенными флагами и огромными тибетскими поющими чашами из латуни, на которых можно играть деревянной колотушкой, до нитей с бусинами для подсчета песнопений. Внезапно вся сцена изменилась. Как будто повинуясь некоему внутреннему сигналу, коврики из шерсти яка, украшения из бирюзы, поющие чаши и картинки были упакованы, большие шерстяные сумки, прилавки разобраны, а монахини молча пошли в здание. «Сейчас мы проследуем в зал для песнопений», — прошептал мне экскурсовод, когда я взглянул на него. «Им пришло время молиться». Когда мы шли по тропинке на склоне горы, одна из монахинь подошла ко мне. Ее внешность меня очаровала. Она была очень близко от меня, и я без труда определил ее рост. У моей мамы рост 1 метр 44 сантиметра, а лицо монахини было на том же уровне у моей груди, что и у мамы. Но меня пленило не только это. 120 лет на земле? Но кто их считал? Ее глаза сияли, а улыбка не сходила с лица все время, что мы шли вместе. Кожа выглядела здоровой, но я понимал, что глубокие морщины вокруг глаз и на лбу могли появиться только в результате действия высокогорного солнца и сурового климата, в котором так трудно жить женщинам. Она была совершенно лысой, но не из-за выпадения волос, а просто тщательно побрита, потому что в монастыре нет водопровода, и длинные волосы вымыть очень трудно. Мой тибетский был намного хуже, чем ее английский, и вскоре стало понятно, что много поговорить у нас не получится. Наше общение будет невербальным. Когда мы в тишине шли к молитвенной комнате, она то опускала глаза под ноги, то поднимала их, чтобы встретиться с моими. Когда мы подошли к двери в зал песнопений, монахиня откинула гобелены с плотной парчи, закрывавшей от ветра, пыли и яркого солнечного света молитвенное пространство. Моя новая знакомая шагнула туда первой, но прежде чем я за ней последовал, меня остановил наш гид. «Как вам понравился разговор с Геше?» — спросил он. «Геше — это тибетское название великого учителя. Я догадывался, что эта женщина — уважаемая старейшина, но странно, что ей была оказана такая честь. Мой гид назвал эту монахиню Геше, но в тибетском буддизме такой титул по традиции давали только высокообразованным мужчинам. И только в 2011 году, через 3 года после нашей поездки в Тибет, Келсанг Вангмо стала первой официально признанной женщиной Геше, тем самым ознаменовав новую эру возможностей для тибетских женщин. Следующая фраза гида меня ошеломила. «Эта монахиня хранит память об этом месте и традициях этих женщин», — объяснил мой гид. «Я назвал ее Геше не только из-за того, что она знает историю. Она реально помнит историю монастыря». «Что значит «помнит историю»?» — спросил я. «И как такое возможно? Как она может помнить, что произошло в этом месте за 100 лет?» «Поэтому она и Геше», — ответил он с усмешкой. После этого он взглянул мне прямо в глаза и объяснил, почему советует мне ближе познакомиться с этой женщиной. «Монахиня, с которой вы только что шли рядом, помнит историю, потому что она ею жила. Она родилась здесь в 1888 году и никуда не уезжала из этой деревни. Я было решил, что гид меня разыгрывает, но оказалось, что нет». «Именно так», — сказал он. «Мать-настоятельница показала мне документы. В этом году этой монахине будет 120 лет. Это было в 2008 году, и она не самая старая из этих людей. В горах есть намного ее старше». «Насколько старше?» — изумился я. «В том-то и проблема», — ответил он. «Самые старые из них стали йогинами. Они живут в пещерах между Лхасой и священной горой Кайлас. Со слов местных жителей, некоторым из них по 600 лет. Но 600 лет назад здесь не было свидетельств о рождении или паспортов. Точно определить их возраст невозможно». «Именно поэтому я так дорожил встречи с тибетской монахиней и всеми, кто ее знал. Точно ее возраст был известен, потому что все записи о ней хранились в монастырской библиотеке. Для своих лет она все еще была очень живой и энергичной и с большим удовольствием рассказывала о своей долгой жизни. В тот день я через переводчика спросил, что является секретом ее долголетия. Моя новая знакомая отвечала мне как на духу. Она ответила быстро, и ее ответ был простым, кратким и лаконичным. Ее слова не вызвали у меня ни малейших сомнений». «Сострадание», — ответила она. «Сострадание и есть жизнь. Это то, что мы здесь практикуем, чему мы учимся у наших учителей и чему они учились у своих, и что написано в этих книгах». Она указала жестом на древние потрепанные рукописи в монастырской библиотеке. «Мы их храним, чтобы поделиться с теми, кто приходит сюда за знаниями». В связи с недавним открытием биологических часов в клетке, которые устанавливают таймер нашей жизни, ее ответ звучит вполне осмысленно. Переосмысляя парадигму долголетия. Наверняка не случайно, что возраст самых старых в мире долгожителей сегодня составляет приблизительно возраст монахини из Тибета. Им около 120 лет. Есть исключения. Некоторым из них меньше, а другим больше. Однако именно 120 лет явно представляют собой некий таинственный предел долголетия человека. По Библии так было не всегда. Например, если верить свидетельствам еврейской Торы и впоследствии Ветхого Завета, то библейские патриархи жили по нескольку столетий. Например, Мафусаилу было 187 лет, когда он родил Ламеха. По-видимому, в свои годы он был не стар, если сумел родить сына. Нам внушали о долголетии и упадке жизненных сил с возрастом, но Мафусаил прожил еще 782 года и стал отцом новых сыновей и дочерей. Это поразительно, но он прожил 969 лет. И Мафусаил не одинок. Согласно той же Библии, Ной в свои 500 лет породил Сима, Хама и Афета. Чтобы стать отцом троих детей, Ной должен был быть здоровым мужчиной. Два этих примера демонстрируют долголетие, невозможное по сегодняшним меркам. Наше общество и культура запрограммировали нас на обратную связь между возрастом и ресурсами человека. Чем мы старше, тем меньше можем. Считается, что качество жизни снижается с годами. Именно поэтому мы думаем о столетнем человеке как о скорлупе своей прежней личности. Мы представляем себе этаких сморщенных маленьких людей, цепляющихся за остатки своей жизни, с вялыми мышцами и скрюченным телом, с тусклыми и пустыми глазами. Такой вариант старения обычен, и мы видим это в своих семьях или у соседей, и в этом нет ничего плохого, но я говорю о существовании и другой реальности. Это возможность настоящего долголетия, и она не просто желание или несбыточная мечта. Мы знаем примеры из древности и в наше время, когда люди с иным способом мышления смогли достигнуть здорового долголетия. Одна из самых любопытных и увлекательных историй о патриархах-долгожителях – история о пророке Енохе и его способе покинуть этот мир. Я говорю «покинуть этот мир», а не умереть, потому что так сообщают источники. Согласно библейским текстам, Енох никогда не умирал. Книга Еноха была удалена из официального библейского канона в IV веке нашей эры, но до этого она занимала видное и почитаемое место в истории человечества. Книга Еноха рассказывает, что он прожил на земле 365 лет, передавая тайны творения Писцу. Причем его уход нельзя назвать обычной человеческой смертью. Место описания кончины с последним его вздохом и возвращением тела к разным стихиям, священные тексты попросту говорят, что в конце своих дней «ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Смысл этой фразы и что случилось с Енохом по сей день обсуждают теологи и философы. Этот рассказ служит еще одним примером долголетия, которое превосходит ожидания современных людей. После того, как описанные в священных текстах события привели к изменению образа жизни человечества, сообщения о людях возрастом много веков исчезают. С того времени и по сейчас действует ограничение продолжительности нашего существования. Возможно, не случайно библейское упоминание об этом пределе совпадает с открытием современных ученых. Библейский показатель вполне конкретен. Он гласит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Указанные в этом древнем библейском отрывке 120 лет напрямую связаны с обнаружением калькулятора в нашей ДНК, который определяет количество делений клетки до ее смерти. Каждый из нас имеет к нему прямой доступ, и это удостоенное Нобелевской премии в области физиологии и медицины исследование является измерителем времени жизни наших клеток. Размер теломеры имеет значение. Есть такое слово, которое непрерывно повторяют на съездах по целительству и долголетию. Его употребляют в телерекламе омоложения, возраста сексуальной энергии и таблеток, которые можно заказать по интернету. Хотя большинство людей не изучали ДНК, они слышали о теломерах. Роль теломер и их значение довольно просты, но их способности граничат с чудом. Похожую роль на концах шнурков для ботинок играют пластиковые колпачки, не позволяя им растрепаться. Так и теломеры представляют собой особые последовательности ДНК, защищающие кончики хромосом при делении клеток. У человека эта последовательность нуклеотидов ТТАГГГ, ТТАГГГ, ТТАГГГ и так далее. Сами буквы обозначают четыре основания в нашей ДНК. Цитозин – С, гуанин – Г, аденин – А и тимин – Т. Когда клетка делится и хромосомы копируются таким образом, что две новые клетки создаются из исходной процесс репликации, то механизм копирования может считываться только до определенной точки вдоль ДНК, а затем останавливается – до того момента, когда он фактически достигает конца нити. И в этом помогают теломеры. Теломера – буфер кода, который завершает жизненно важную информацию хромосомы. Механизм останавливается на теломерах, которые принимают на себя основную тяжесть травмы при делении клетки. Природа сделала это, чтобы обеспечить полное копирование генов, а ценная информация клетки передалась потомкам невредимой. Если бы такого механизма не было и копирование остановилось бы где-то посередине важной инструкции ДНК, например, для создания сильной иммунной системы, то новая клетка не могла бы правильно функционировать. Неполная копия стала бы генетическим дефектом, который может вызвать болезнь, дряхление и преждевременное старение организма. Но благодаря теломерам этого не происходит. Теперь нам понятно, почему такое значение имеет длина теломер. Пока их длина достаточно велика и код ДНК остается неповрежденным, процесс здорового деления клеток продолжается, и они могут делать все, что им положено. Я не случайно так подробно на этом остановился. Обычно длина теломер сокращается в течение всей нашей жизни. Например, при рождении человека средняя длина теломер составляет от 8 до 13 тысяч единиц пар оснований. С возрастом они укорачиваются, причем это происходит предсказуемым образом. К 35 годам теломеры обычного западного человека уменьшаются примерно на 29% и составляют приблизительно 3000 единиц. А к 65 годам это число падает еще на 50% и насчитывает около 1500 единиц. Я говорю «обычного», потому что длина теломер не одинакова у всех людей, как говорится, не «высечена в камне». Такая статистика характерна для человека, который ничего не делает для поддержания здоровья своих теломер. Но хорошая новость в том, что мы способны кое-что предпринять. Мы многое можем сделать, поэтому сегодня ученые утверждают, что скорость и степень укорачивания теломер зависят от нас самих и нашего образа жизни. Соблюдение диеты, занятия физическими упражнениями и длительность сна. Вредными факторами являются, например, наркотики и алкоголь, а также эмоциональный стресс из-за проблем с самоуважением и самооценкой. Открытие таймера биологических часов. В 1961 году американский ученый Леонард Хейфлик обнаружил, что теломеры могут укорачиваться лишь до 40-70 делений клетки. Сравнение с продолжительностью жизни человека позволяет установить предел Хейфлика. Этот предел составляет приблизительно 120 лет, как мы и видели в предыдущих случаях. Итак, рассматриваем ли мы долголетие с библейской или с биологической точки зрения, остаются все те же вопросы. Что именно устанавливает предел в 120 лет? Способны ли мы выйти за этот предел в 120 лет? В свете новых открытий, как и показано в этой книге, ответ на оба этих вопроса один и тот же. В 2009 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена троим ученым – Элизабет Блэкберн и Кэрол Грейдер из Калифорнийского университета в Беркли и Джеку Шостаку из Гарвардской медицинской школы. Свою награду они получили за открытие в 1984 году фермента, который восстанавливает, омолаживает и удлиняет теломеры. Название фермента говорит само за себя. Теломераза расположена в конце хромосомы рядом с теломерой. Об этом назначении теломеразы лучше всего сказано в анонсе Нобелевского комитета. Элизабет Блэкборн и Джек Шостак обнаружили, что уникальная последовательность ДНК в теломерах защищает хромосомы от разрушения. Кэрол Грейдер и Элизабет Блэкборн обнаружили теломеразу, фермент, воссоздающий теломеру ДНК. Благодаря этим открытиям стало понятно, каким образом концы хромосом защищены теломерами, а также что они строятся с помощью теломеразы. Когда теломеры укорачиваются, клетки стареют, и наоборот, при высокой активности теломеразы поддерживается длина теломер, и старение клеток замедляется. Открытие теломеразы неожиданно распахнуло дверь новым обширным возможностям в области лечения заболеваний и продолжения жизни. Как всегда, первые исследования возможностей этого фермента проводили на лабораторных мышах. Хотя мыши заметно отличаются от человека в биологическом смысле, деление клеток и действие фермента у мышей протекают так же, как и у нас. Теорию о роли теломеразы в долголетии имело смысл сначала проверить на мышах, а уж потом на добровольцах. Результаты этих исследований оказались просто поразительными. Примечание. Теломерную теорию старения создал отечественный ученый Алексей Оловников еще в 1971 году. Он же предсказал открытие теломеразы, однако в дальнейшем Оловников от своей теории отказался. Конец примечания. Опубликованная в престижном журнале Nature в 2010 году статья полностью подтвердила открытие ученых. Сам заголовок статьи прямо и кратко сообщал. Теломераза поворачивает вспять процесс старения. С первого же предложения статья предлагает читателю перспективу удивительных возможностей. Преждевременное старение может быть обращено вспять путем реактивации фермента теломеразы, защищающего кончики хромосом, как это предполагает исследование на мышах. Статья в Nature описывала группу мышей, которые росли с подавленной теломеразой. Без этого фермента буферы хромосом быстро сокращались, и мыши старели значительно быстрее. Кроме того, у них развивались те же заболевания, которые у людей обычно связывают со старением. Диабет, остеопороз и даже невралгия. Однако мыши попали на первые полосы газет из-за того, что произошло с ними в дальнейшем. Ученые сумели реактивировать теломеразу в их уже довольно-таки пожилом для мышей возрасте. Для этого было использовано вещество 4-гидрокситомаксифен. Через месяц они оценили состояние взрослых мышей. Именно эти выводы и попали в прессу. Один из ведущих биохимиков охарактеризовал эти результаты как почти эффект Понсе де Леона, ссылаясь на испанского конкистадора и его знаменитые поиски фонтана молодости. Возрастные расстройства у взрослых мышей не только приостановились, но фактически были обращены вспять. Сморщенные семенники вернулись в норму, и животные обрели исходную плодовитость, говорилось в документе. Другие органы, например, селезенка, печень и кишечник, восстановились после вырождения. Одномесячное воздействие тела миразы обратило вспять и старение мозга. Результаты этой работы были многократно повторены и продублированы во множестве авторитетных научных журналов. Каждое исследование подходило к проблеме старения клеток с несколько иной точки зрения, и роль теломеразы и теломер в процессе старения изучалась несколько иным способом. Но результаты говорили об одном и том же. Наличие активной теломеразы является ключевым фактором для прекращения старения и дряхления, которые при этом происходят. Благодаря этим исследованиям впервые была установлена связь между теломеразой и долголетием у мышей. А потом эти результаты были проверены и на людях. Существуют факторы, которые способствуют долголетию, но не связаны с длиной теломер, например, образ жизни, окружение и питание, однако корреляция между старением и длиной теломер является очевидной и говорит нам следующее. Первое. Люди, живущие дольше, имеют более длинные теломеры. Второе. Теломераза – фермент, который воссоздает, обновляет и удлиняет уже существующие теломеры. Третье. Активация теломеразы останавливает дальнейшее разрушение и восстанавливает уже поврежденные теломеры. Сегодня длина теломер считается биологическим маркером, определяющим предполагаемую продолжительность жизни человека. Более того, мы теперь знаем, что на этот маркер можно оказывать влияние и изменять его определенными методами. Однако я должен заметить, что одно только увеличение длины теломер не даст гарантий долгой жизни. Нет никакого смысла удлинять теломеры, предаваясь таким излишествам, как частое употребление алкоголя или наркотиков, а также питаясь продуктами с высоким содержанием переработанных углеводов, трансжиров, жареной и сладкой пищей. Но в любом случае люди с более длинными теломерами живут дольше, причем выглядят здоровее и энергичней. Три открытия по поводу связи теломер и продолжительности жизни привели к новым исследованиям, создали индустрию новых продуктов питания и сопутствующих товаров для удлинения теломер, сулящих нам долгую и здоровую жизнь. Некоторые товары и методики базируются на подтвержденных научных данных и реально действуют. Однако другие не отличаются ни первым, ни вторым. Вот что нам известно на сегодняшний день. Факторы образа жизни, соответствующие удлинению теломер. Для того, кто пытается идти в ногу с последними достижениями в области здорового образа жизни, достаточно оценить все «за» и «против». Отчасти проблема в том, что само представление об этом постоянно изменяется. Бывает, что мнение ученых о пользе и вреде чего-то для человека, высказанное в начале календарного года, успевает поменяться на противоположное к его концу. Прекрасный пример – куриные яйца и кокосовое масло. Куриные яйца – старое представление. В 1980-х годах считалось, будто холестерин из куриных яиц повышает уровень холестерина в крови и вызывает проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой. Я помню, как яиц избегали, будто чумы, а рестораторы и рекламодатели лезли вон из кожи и предлагали клиентам рецепты без яиц. Куриные яйца – новое представление. Теперь маятник качнулся в противоположном направлении. Ученые признали, что хороший диетический холестерин яиц не вызывает проблем с сердцем и не повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы у здоровых людей. Исследования подтвердили, что на самом деле яйца повышают уровень хорошего холестерина ЛПВП и снижают уровень плохого холестерина ЛПНП. Примечание. ЛПВП – липопротеин высокой плотности, ЛПНП – липопротеин низкой плотности. Конец примечания. Куриные яйца вошли в список рекомендуемых продуктов, став идеальным источником белка, железа, качественных жиров и нескольких важных витаминов и минеральных веществ, и считаются сегодня важным элементом здорового питания. И они не единственный пример радикальной смены наших представлений о некоторых продуктах. Кокосовое масло. Старое представление. Недобросовестные исследования кокосового масла в середине 20 века убедили общественность, что этого масла следует избегать любой ценой. Я помню, как на протяжении десятилетий реклама подталкивала потребителей к другим, якобы здоровым растительным маслам. Однако более поздние работы показали, насколько неверным было это утверждение. Старые эксперименты проводились на частично гидрогенизированном масле, а не на натуральном масле сырых орехов, и вредным для здоровья оказался именно процесс гидрирования. Между прочим, это касается любого масла, если оно подвергается процессу гидрирования, включая такие общераспространенные масла, как масло сафлоровое, хлопковое, кукурузное и соевое. Сегодня нам также известно, что масло канола разлагается с образованием вредных свободных радикалов при нагревании выше 180 градусов Цельсия. Примечание. Масло канола – рапсовое масло канадской селекции. Конец примечания. Кокосовое масло – новое представление. Оказалось, что жители тех районов, где кокосы являются постоянной частью рациона питания, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем граждане США, где кокосов и кокосового масла избегали на протяжении жизни последних двух поколений. Кокос стал не просто здоровой едой, но и супередой. Сегодня рекомендуют употреблять чистое и сверхчистое кокосовое масло, как и оливковое масло первого отжима и масло авокадо. Примечание. Кокосовое масло особенно полезно для здоровья, так как оно сохраняется наилучшим образом при высоких температурах готовки. Эти продукты помогают укрепить здоровье, поэтому неудивительно, что они также способствуют долголетию и удлинению теломер. Как я уже говорил ранее, в последние годы на волне рекламы средств исцеления и удлинения теломер появилась целая индустрия пищевых продуктов и добавок. Было бы нецелесообразным описывать в настоящей книге каждый такой продукт, добавку или новые виды физических упражнений. Но я могу перечислить несколько основных факторов образа жизни, необходимых для поддержания теломер. Снижение уровня стресса. Регулярное выполнение физических упражнений. Использование особых пищевых добавок. В конце главы я приведу факторы, практики и личные свидетельства, которые на основании моих изысканий и личного опыта оказали наибольшее положительное воздействие на теломеры и проблему старения. Этот перечень может служить инструкцией, но вам нужно проконсультироваться с вашим личным врачом и узнать, что для вас лучше подходит. Витамины и минеральные вещества – главные добавки для поддержания теломер. Существует множество синергичных витаминов и минеральных веществ, способных сохранить ДНК и предотвратить преждевременное сокращение теломер. Согласно Journal of Nutrition, люди с самыми длинными теломерами имели высокую концентрацию витаминов и минеральных веществ в крови. Среди них мы находим следующие. Обратите внимание, некоторые из веществ требуются в особо малых количествах или микрограммах, а некоторые в больших или миллиграммах. Вещество. Витамин В12. Рекомендуемое количество 500 000 микрограмм в день. Вещество. Фолат. Рекомендуемое количество 800 микрограммов в день. Вещество. Витамин С. Рекомендуемое количество от 1000 до 3000 миллиграмм в день. Вещество. Витамин Е. Рекомендуемое количество. Токотриенолы. 40 миллиграмм в день. Вещество. Цинк. Рекомендуемое количество. 25-50 миллиграмм в день. Вещество. Магний. Рекомендуемое количество. От 400 до 800 миллиграмм в день. Все семейство витаминов В способствует удлинению теломер. В дополнительных исследованиях отмечалось, что бета-каротин, витамин А, витамин D и железосодержащие вещества являются необходимыми факторами для развития и сохранения ДНК, а также для предупреждения сокращения теломер. Было доказано, что растительная диета, богатая антиоксидантами и веществами из зеленых листовых овощей, способствует удлинению теломер и благотворно влияет на ДНК. связь теломер со стрессами. Еще до того, как молекулярный биолог Кэрол Грейдер вместе со своей командой обнаружила фермент теломеразу и установила его способность обращать вспять сокращение теломер, ученые проводили активные исследования их роли в процессе старения. Сам заголовок статьи, опубликованный Национальной академией наук в 2004 году, коротко и ясно описывает связь стресса и теломер. Ускоренное сокращение теломер как реакция на стресс. В четкой и сжатой форме статья показывает его роль в процессе старения. Хронический стресс разрушает теломеры, ухудшает репликацию ДНК и этим ускоряет процесс старения. Слово «хронический» является здесь ключевым. Такой стресс может бесконечно продолжаться помимо нашего желания, и это самое главное при обсуждении его роли в нашей жизни. Каждый из нас испытывает стресс, когда что-то, а, необходимо для выживания, например, еда, вода или медицинская помощь, б, необходимо выполнять в офисе или на другой работе, в, воспринимается как личная или рабочая проблема. Любопытно, что люди воспринимают многие события в своей жизни как различные виды стресса. Например, все мы имеем представление о конструктивном стрессе. Такой вид стресса часто испытывают творческие люди как реакцию на недостаток времени при создании чего-то особо важного. Стресс у художника, который должен закончить картину к открытию выставки, или стресс у офисного работника, который должен составить финансовый отчет к концу квартала. Стресс у писателя, которому нужно уложиться ко дню сдачи рукописи. Или стресс у ученого, который пытается сэкономить драгоценное электричество в космической капсуле, как в случае с Аполлоном-13. Все это примеры конструктивного стресса. Каждая из таких стрессовых ситуаций имеет определенный начальный момент и конец, который может быть обозначен и обставлен некоторыми условиями. Здесь первичные стрессовые гормоны – адреналин, норэпинефрин и кортизол служат топливом для раскрытия творческого потенциала и решения проблемы в режиме повышенной активности. Как только появляется ответ и цель представляется достижимой, стрессовое состояние ослабевает, а гормоны стресса исчезают. В этом главная особенность конструктивного стресса. Он временный, а влияние химических сигналов стресса недолговечно. Приближаясь к цели, мы видим свет в конце туннеля. Близость результата и чувство скорого разрешения проблем, а также краткость воздействия стресса, делает творческий стресс положительным опытом. Все это сильно отличается от других случаев, когда мы оказываемся в жестких условиях или в трудной ситуации, но при этом кажется, что света в конце туннеля не видно, а сам стресс никогда не закончится. Ситуация представляется особенно безнадежной, когда мы даже не различаем сам туннель, из которого теоретически способны выйти на свет. Например, работа в крупной компании, где мы кажемся самим себе простой цифрой на таблице в кабинете начальника. Здесь очевидно, что неважно, насколько усердно и творчески мы работаем, существующие отрицательные условия нашего труда вряд ли изменятся. Что бы мы ни делали, как бы ни выкладывались и не добивались высоких результатов, у нас навсегда останется чувство разочарования. Именно при таких условиях стресс может стать хроническим и особенно опасным. Беспомощность при таких переживаниях вызывает химическую реакцию в нашем организме, которая называется реакцией «бей или беги». Так срабатывает наш биологический инстинкт выживания, резко повышая уровень гормонов стресса. Мы оказались перед выбором сражаться за свою безопасность или удирать, что есть сил. Это было на пользу, когда в конце прошлого ледникового периода надо было спасаться от саблезубого тигра, но на работе или дома все иначе. Древний стресс в современном мире. Когда наши предки, удачно убежав от саблезубого тигра, переводили дыхание и приходили в себя за скалой, механизм запуска стресса выключался, и сама проблема снималась. Уровень гормонов стресса в их телах начинал снижаться, сердцебиение замедлялось и приходило в норму. А через несколько часов в относительной безопасности высокий уровень этих гормонов за счет обмена веществ полностью сходил на нет. В В подобных опасных ситуациях гормоны стресса работают на благо, ведь они необходимы в больших количествах, лишь на недолгое время. Но сегодня все не так. В современном мире нас не преследует хищник, а стресс возникает, когда мы чувствуем себя в ловушке, уязвимыми и беспомощными. И готовое решение проблемы не действует, как раньше, когда предки смогли ускользнуть от голодного зверя. Именно здесь и возникает проблема. С одной стороны, в организме вырабатывается избыток химических соединений для бега или борьбы, а с другой стороны, мы не способны ни на одно из этих действий. Словно одной ногой нажимаем на педаль газа и хотим двигаться, а другой ногой давим на тормоз. Двигатель работает на полных оборотах, но мы стоим. Если источником стресса является спокойная работа, которую мы ненавидим, но можем оплачивать счета, или 15 лет супружества, где мы не развиваемся как личность, но мы и наши дети уверены в завтрашнем дне, то нам некуда бежать и негде спрятаться. В отличие от предков, у нас нет убежища за скалой. Где можно затаиться в современном мире? Если не чувствовать себя в безопасности и не снимать стресс в повседневной жизни, то он негативно скажется на теломерах. Эта взаимосвязь сейчас объяснена и наукой, но последствия стресса понятны и без ученых объяснений. Когда кто-то из наших знакомых погряз в муках неснятых эмоциональных потрясений, например, во время долгого и мучительного бракоразводного процесса, или когда он не может принять решение насчет своей неприятной работы, то мы видим результат воздействия на них стресса, на их измученных телах, на их дряхлеющих лицах. Они выглядят старше своих лет, у них начинаются проблемы со здоровьем, какие обычно должны появляться значительно позже. При хронических стрессах иммунная система часто не готова к простудам и гриппу, эпидемии которого каждый год проносятся по офисам и школам. Такие люди быстро израсходуют все свои больничные дни, но и этого им не хватает. Более того, они жертвуют стрессу самое дорогое, что у них есть – саму жизнь. При длительных хронических стрессах организм не в состоянии долго продержаться. Чтобы оставаться здоровым, наш организм должен находиться в соответствующих условиях и выполнять заданные природой задачи, и делать это на самом базовом уровне своей ДНК. Отвлечение внимания. Правильно это или нет? Мы инстинктивно стараемся избежать ситуации, которые кажутся нам неразрешимыми, и прибегаем к отвлечению внимания от проблемы. Есть здоровые виды отвлечения внимания, например, йога, медитация, индивидуальные или групповые виды спорта, искусство или музыка. Они направляют наш стресс по другому руслу, однако многие из них представляются менее здоровыми. Например, мы едим, когда не голодны, принимаем алкоголь или наркотики, чтобы заглушить неприятные ощущения, обращаемся к видеоиграм и даже заводим онлайн-отношения вместо личных. Часто это является способом уйти от переживания эмоций, связанных со стрессом. Когда мы становимся зависимыми от веществ, создаваемых при отвлечении внимания, например, улучшающих настроение, серотонина и окситоцина, то они сами превращаются в хронические средства для ухода от жизни. Если мы не найдем способ снять исходный стресс, то со временем они заменят нам дружбу, работу, семью, основу хорошего самочувствия. Именно об этом написано в статье Национальной академии наук США. Авторы объяснили, почему хронические стрессы вредны нашему здоровью. Они сокращают теломеры, защищающие код жизни в каждой клетке нашего тела. Однако ученые также выяснили, как разобраться со стрессом. Упражнение. Обнаружение и снятие неразрешенных стрессов. Наука говорит четко, неразрешенный стресс способен сократить теломеры, а это негативно сказывается на здоровье, лечении заболеваний и долголетии. Я разработал сокращенную модель для выяснения того, какого рода стресс вас беспокоит. Лично мне она представляется особенно полезной, когда что-то тревожит, но не удается точно понять, что именно. Я предлагаю воспользоваться моей идеей и выяснить причины вашего стресса. Вам потребуется ручка и бумага. Техника. Простыми словами и короткими фразами запишите ответы на следующие три вопроса, стараясь отвечать максимально четко. Вопрос первый. Каковы источники некоторых из ваших неразрешенных стрессов? Опишите любые отношения, условия или жизненные ситуации, вызывающие у вас затянувшееся чувство тревоги и разочарования или глубокий эмоциональный инстинктивный оттенок неуверенности, когда вы о них думаете. Составьте список, оставляя несколько строк для описания. Вопрос второй. Какова ваша типичная реакция на этот стресс? Под каждым из источников стресса вам нужно описать отвлечение внимания, которое при этом вы обычно используете. Закончите следующее предложение. Когда эта ситуация вызывает чувство тревоги, разочарования или любую другую глубокую эмоцию, при которой я испытываю дискомфорт, то я обычно... Вопрос третий. Каким бы вы хотели видеть свой иной и более продуманный ответ на стресс? Если вы хотите заменить свои методы отвлечения внимания на новые и более продуманные, то придерживайтесь следующей стратегии. Она предполагает обращение за советом к разуму сердца. Вы увидите, что шаги для переноса внимания на сердце похожи на технику Quick Coherence, описанную в пятой главе. Шаг первый. Создание фокуса на сердце. Ваше внимание должно переместиться от ума в область сердца. Шаг второй. Замедлите дыхание. Начните дышать чуть медленнее, чем обычно, затрачивая на вдох 5-6 секунд и столько же на выдох. Шаг третий. Глубокое погружение в интуицию. Медленно дыша и удерживая внимание на сердце, молча задайте вопрос из самой своей глубины. Шаг четвертый. Слушайте, чувствуйте. Слушайте ответ. Получив его, запишите ниже мудрость вашего сердца. Закончите это предложение. Примеры более продуманных ответов на мой неразрешенный стресс включают в себя... У этого упражнения двоякая цель. Используйте его, чтобы развивать понимание методов отвлечения внимания, к которым вы имеете склонность как сознательно, так и бессознательно, сталкиваясь со стрессом, который считаете неустранимым. Заменять любые методы отвлечения внимания, которые не идут вам на пользу, новыми и более здравыми ответами на стресс. Главная сила упражнения в том, что пусть мы не всегда способны сразу изменить ситуацию, но можем немедленно изменить на нее свой ответ. По завершении описанного упражнения я призываю вас не забывать, что не существует правильных или неправильных способов слушать мудрость своего сердца. Каждый из нас родился с собственным уникальным кодом, дающим доступ к мудрости сердца и ее использованию в своей жизни. Секрет кода – знать, что лучше всего подходит для вас. Каждую минуту каждого дня мы подтверждаем или отрицаем свою жизнь. Если нас устраивает образ жизни, при котором постоянно наполняется резервуар жизни, как мы назвали его с Майклом, то мы все время восполняем силу наших клеток. При этом теломеры продолжают исцеляться, расти и делиться таким образом, что это положительно скажется на ней. Существуют простые рекомендации для такого образа мышления, но даже сама попытка их воплощения переносит нас в творческую мастерскую жизни. Для этого требуется мужество. Для этого необходима дисциплина, и это требует от нас выбора, который мы совершаем каждую минуту каждого дня своего существования. Ежедневно и ежеминутно нам и так приходится выбирать. Мы выбираем пищу, чтобы питать тело, выбираем движения, необходимые для стимуляции тела, выбираем слова для выражения своих мыслей и опыта, выбираем взгляд на себя и других людей. Мы либо подтверждаем, либо отрицаем жизнь в своем теле. Когда мы принимаем эту реальность, наш выбор становится совсем простым. Он базируется на осознанном решении подтверждать жизнь в каждом слове, во время каждой трапезы и в каждом общении с самим собой, с другими людьми и с миром в целом. Такой ключ к долголетию не является тайной для последователей многовековых верований, например, древних ессеев, религиозные секты, существовавшие со II века до нашей эры до I века нашей эры на территории современных Палестины, Иордании и Израиля. Пожалуй, самым широко признанным в мире ессеем сегодня является учитель Нового Завета Иисус Назарянин. Иисус говорил своим ученикам о ежедневном выборе на понятном языке того времени. Когда они спросили, каким образом можно исцелять свои тела, и Иисус ответил прямыми, простыми и красноречивыми словами. «Если вы принимаете живую пищу, она наполняет вас жизнью, оживит и вас, но если вы убиваете свою пищу, мертвая пища убьет также и вас, ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит смерть, ибо все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела». Последние научные данные подтверждают, что эти замечательные слова верны сегодня так же, как и 2000 лет назад. В продуктах, прошедших интенсивную обработку, в пережаренной или с избытком консервантов пищи, полностью уничтожены ферменты, крайне необходимые для поддержания жизненных сил. Само слово «пища» означает любое питательное вещество, которое люди или животные едят или пьют, или же которое впитывают растения для поддержания своей жизни и роста. Согласно этому определению, обработанные продукты вообще не являются пищей. Конечно, можно набить ими желудок и заглушить голод, но ее важные компоненты умерли еще до упаковки, а быстро приготовленные блюда не придают жизненной силы нашим телам. Поэтому совсем не удивительно, что фастфуд, перенасыщенный гидрогенизированными маслами, специально обработанными ингредиентами, консервантами, искусственными красителями и вкусовыми добавками, привел к эпидемиям болезней современного мира, диабету, деменции и различным видам рака. Выбирая пищу для себя, впору задуматься, а стоит ли вообще доверять современной индустрии питания? И столь же решительно, как и при выборе диеты, этот подход следует применить и по отношению к другим сферам. Прежде всего, к представлениям о самом себе и других людях. Это и есть та духовная пища для ума и сердца, которая подпитывает нас. Понимая мудрость учения Есеев и эти выводы, можно сделать еще один шаг вперед и заявить: «Ибо все, что убивает наши чувства достоинства, самоуважения и самооценки, убивает и наши тела». Качество нашего эмоционального, психологического и интеллектуального питания так же важно, как и качество физической пищи. Весьма существенно, что каждое жизненное переживание, исцеляющее теломеры, основано на нашем выборе. Иногда мы делаем его намеренно и с полным пониманием, а иногда происходит неосознанный выбор. Но в любом случае он всегда наш. Сделать сознательный выбор неосознаваемой привычкой – вот настоящий ключ к долголетию. Тогда не нужно останавливаться и размышлять, что есть на завтрак и как реагировать на ссору влюбленных. Свой выбор мы уже сделали. Я усвоил для себя этот урок в самом начале жизни, и он стал для меня опорой для большинства ежедневных решений. При выборе пищи, дружбы, партнерства и всех других отношений, или когда хочется покритиковать кого-то или самого себя за слова или поступки, я задаю себе один и тот же вопрос. Могу ли я предложить сейчас что-то лучшее? Ответ на него немедленно говорит мне о моих возможностях. Я должен сделать выбор, который подтверждает или отрицает саму жизнь моего тела. Эта связь между питанием, убеждениями, стрессом и теломерами дает нам полное понимание, что долголетие – не столько попытка узнать о продолжительности своей жизни, сколько результат ежеминутного и ежедневного выбора. О нем мы и говорили с Майклом. Можно представлять себя банкой с ограниченными возможностями, а можно – сосудом бесконечного объема с безграничным потенциалом. Именно такая разница позволяет стать отцом в 500 лет. Время, жизнь и часы старения. Я заметил в Тибете один феномен, редко обсуждаемый в учебниках или в отчетах о путешествиях. Оказывается, тибетские монахи или монахини не фиксируют свой возраст. Когда я впервые спросил одного монаха, сколько ему лет, его первой реакцией был смех. Нет, он смеялся не над моим скверным знанием тибетского языка, а над самим вопросом. Он просто не верил в его серьезность, потому что в их системе мышления возрасту не придают такого значения, как в нашей культуре. Когда монах понял, что я спросил его всерьез, он с легкостью удовлетворил мое любопытство. Задержка с ответом была вызвана совсем не желанием скрыть свой возраст. Монах просто его не знал. Он не считал важным следить, как один год сменяет другой. Монахи могут праздновать дни рождения, но на деле они не хотят знать свой возраст. Они отмечают удачное завершение еще одного оборота вокруг Солнца, но не высчитывают, сколько лет минуло с момента рождения. Из предыдущих разделов вы уже знаете, что последствия такого образа мысли однозначно позитивны. Мы думаем, что с каждым прожитым годом качество нашей жизни падает, ведем счет прожитым годам и тем самым подтверждаем свое старение. Не делать этого представляется мне вполне разумным. Конечно, мой знакомый монах помнил год своего рождения, поэтому он начал свой ответ с вопроса «А какой сейчас год?» Я ответил, что на дворе 2008 год, и он кивнул в знак понимания, посмотрел на свою раскрытую ладонь и начал царапать невидимые числа указательным пальцем. Он вычислил разницу, быстро взглянул на меня и с гордостью сообщил, что родился в 1915 году. Он прожил в этом мире 93 года. Сказать, что его ответ меня удивил, значит не сказать ничего. Если бы я за плату взялся определить возраст этого человека, учитывая цвет и ровность его кожи, блеск глаз и упругость каждого его шага, я бы назвал число 65 или чуть больше, 70. Но ни за что не дал бы ему 90 с лишним лет. Как и в случае с монахиней, он продемонстрировал мне, что прожитые в этом мире годы и состояние собственного тела не обязательно находятся в прямой зависимости. Монах преподнес мне урок насчет нашего представления о времени. Возраст не связан со старением. Если мы установим таймер мобильного телефона на 60 минут, то к концу этих 60 минут мы пробудем на Земле на час больше. Эти 60 минут отмечают астрономическое время. Без сомнения, мы проживем каждую из этих 60 минут, но вопрос в том, как именно мы их прожили. Наши клетки жили и участвовали в обмене веществ в этот час, но излечивались ли они и омолаживались ли в течение этого времени? И что еще важнее, создали ли мы своим клеткам среду, пригодную для исцеления и омоложения? Ответ на этот вопрос и определяет различие между долголетием и старостью. Сама природа вопроса восходит к философии в начале этой главы. Правда ли, что мы начинаем умирать с момента своего рождения, или в этот момент запускается процесс исцеления, который является естественным и неотделимым для тела? А вы верите, что сразу после рождения начался процесс исцеления и омоложения? Тибетский монах не сказал мне про свои 93 года, а продемонстрировал своим ответом самое важное. Он не заявил, что израсходовал столько лет из ограниченного резервуара своей жизни, а просто сообщил, что с момента его прихода в этот мир прошло 93 года и указал на свое долголетие не как наследствие своего возраста. Такой утонченный способ честного признания о прожитых на Земле годах имеет большое значение при обсуждении возрастных часов в наших клетках. И в этом ключ к долголетию и качеству жизни, который я нашел у монахов и монахинь Тибета. С тех пор я обнаруживаю такой философский подход и в обычаях коренных народностей, менее подверженных размышлениям о жизни, смерти и долголетии, чем на Западе. Всю жизнь я мечтал изучать людей преклонного возраста, но не одряхлевших. Я пытался найти нечто общее у самых старых людей на Земле. Когда монахи рассказали мне о йогинах в возрасте 600 лет, у меня не было причин им не верить, каким бы невероятным ни казалось такое заявление. Новейшие научные открытия доказывают, что это достижимо, а древние источники подтверждают, что многие жили даже дольше. Для меня в этих историях важнее всего, что в конце своей многовековой жизни они выглядят далеко не так, как это принято считать. Они совсем не напоминают тот образ старика со скрюченным телом и сморщенной кожей, свисающей с хрупкого скелета, который мы обычно связываем с преклонным возрастом. Все как раз наоборот. Как и у монахини в Тибете в 2008 году, у них ясные и внимательные глаза, здоровая и упругая кожа, и к тому же они поразительно активны. Они полны энергии, в полной мере дееспособны, целиком участвуют в жизни и получают от нее удовольствие, поддерживая свои семьи и окружение до конца своих дней. У нас нет на руках официальных свидетельств о тех йогинах, но мы располагаем заверенным документом об одном человеке, дожившем почти до библейского возраста. Один из самых поразительных примеров долгожительства демонстрирует китайский военнослужащий, удостоенный наград в свои 100, 150 и 200 лет. Его звали Ли Цинъюнь. Загадка Ли Цин Юня. Ли Цин Юнь был китайским мастером боевых искусств и цигун. Его диета была основана на высокогорных травах, а служил он в китайской армии и умер в возрасте 256 лет. Подробные армейские записи свидетельствуют, что Ли родился в Китае в 1677 году, а его поступление на военную службу в качестве советника по тактике в 1749 году сохранились надежные свидетельства, как и о его выходе на пенсию 25 лет спустя в возрасте 97 лет. Тогда он вернулся к простому сельскому образу жизни, как и до армии. Мне кажется, что именно такой выбор объясняет его долголетие. На высокогорьях провинции Сычуань он выращивал и собирал лекарственные травы. Ли получил благодарственный диплом в знак признания его достижений на военной службе. Еще одним документом было письмо с наилучшими пожеланиями по случаю его столетия. Шел 1777 год. Вновь чиновники признали его заслуги в 1827 году, когда ему исполнилось 150 лет, а затем и в 1877, в 200-летний юбилей Ли Цин Юня. Этот загадочный долгожитель умер в 1933 году. Следует отметить, что о его смерти лишь сообщается, поскольку в той сельской местности его тело никто никогда не видел, а семья его не хоронила. По словам вдовы, он просто умер на природе. В 1933 году журналы «Тайм» и «The New York Times» опубликовали статьи о Ли Цин Юне, включая интервью с жителями его деревни. Это были воспоминания взрослых, которые еще детьми знали Ли. На момент смерти у Ли было 180 детей от 14 браков. Ли объяснял свое долголетие тем, что нужно иметь тихое сердце. В свете новых открытий о жизни человека, если его внимание сосредоточено на сердце, это имеет вполне точный смысл. Я рассказал о нем и о моей 120-летней тибетской монахине не только потому, что хотел подчеркнуть их возраст. Конечно, это поражает, однако отдельного разговора заслуживает исключительно хорошее состояние их тел. Оба этих человека являются исключением из правила «мы движемся к своей смерти с момента рождения». Они подтверждают идею, о которой я говорил своему другу Майклу. Только благодаря процессу непрерывного исцеления и омоложения, которое начинается на уровне ДНК, можно достичь такого поразительного результата. Мне жаль, что я не поговорил с Ли Цин Юнем, прежде чем он покинул этот мир. Я бы задал ему те же вопросы, которые приходят на ум каждому, кто сталкивается с долголетием, подрывающим всю систему его убеждений о диете, физических упражнениях и образе жизни. Увы, Ли не стало за два десятилетия до моего рождения. Долголетие. Общая нить. В 2008 году агентство Associated Press опубликовало статью об израильтянке арабского происхождения из деревни Джиср Аз-Зарка на севере Израиля по имени Мариам Амаш. Ее задержали на контрольно-пропускном пункте, потому что истек срок действия ее документов. Женщине посоветовали обратиться в местные органы власти за новыми бумагами. Именно тогда она и попала на первые полосы мировых газет. В новом паспорте была указана дата ее рождения. Мариам родилась в 1888 году, и ей было 120 лет, когда ее история стала мировой сенсацией. Ее спросили, чему она обязана своим здоровьем и долголетием. Мариам ответила, не раздумывая, «Все дело в любви. Именно любовь, которую она испытывала к своим детям, внукам, правнукам и праправнукам, поддерживала ее жизнь на протяжении стольких лет. Она считала себя нужной в их жизни, заботилась о них, готовила для них еду, давала им житейские советы. И каждое из таких переживаний способствовало главному. Мариам ощущала себя необходимой и была уверена, что вносит свой позитивный вклад в жизнь любимых. Именно это чувство наполняло полноценной жизнью каждый ее день. В 2012 году один из ее внуков сообщил, что Мариам плохо себя чувствует. Ее доставили в знаменитый израильский медицинский центр Хилель-Яфе в городе Хадера для обследования и лечения. Всего через три дня, без каких-либо мучений, Мариам тихо скончалась в окружении своей семьи. На момент смерти ей было 124 года. У нее было 10 детей и около 300 других потомков. И все потому, что, подобно Ли Цин Юню, Мариам вела здоровую и энергичную жизнь до самого конца. Размышляя о приведенных в качестве примеров Ли Цин Юни, Мариам Амаш и тибетской монахини, мы сразу замечаем одну общую черту. Все они связывали свое долголетие с позитивными сердечными переживаниями. Стоит ли удивляться, что положительный опыт мирового сердца, ощущение своей необходимости и любви близких повлиял на организмы этих людей эффективным и наилучшим образом? Новые научные открытия могут раскрыть специфику такого опыта. Когда мы понимаем четкую взаимосвязь между восприятием жизненных переживаний и долголетием, мы открываем для себя возможность осознанного пробуждения такого качества в своей собственной жизни. Каждый орган человеческого тела обладает способностью к регенерации и излечению, включая органы, про которые такого раньше не знали. Ткани сердца, головного мозга, спинного мозга, поджелудочной железы и даже нервы обладают способностью восстанавливаться и залечивать полученные повреждения. Это строго доказано. Они делают это с помощью механизмов самого тела. Открытие теломеразы объясняет, почему стало возможным такое универсальное излечение. Самое главное, что мы должны создать подходящую среду внутри и вне нашего тела, необходимую для запуска процесса исцеления. Эти условия включают в себя физическую среду нашего окружения, химическую среду нашей крови и клеток, а также эмоциональную среду, которая влияет на функции сердца и мозга. Благодаря этому открытию появились новая биологическая реальность и новое представление о жизни. Были открыты первые бессмертные клетки. Первые бессмертные клетки. После присуждения в 2009 году Нобелевской премии за открытие теломеразы исследователи долголетия нашли последнюю недостающую часть головоломки. В учебниках биологии изображено, как теломеры становятся все короче и короче с каждым делением клетки. Считалось, что клетки могут делиться только ограниченное число раз, так называемый предел Хейфлика, и что они являются смертными. У них якобы есть свой жизненный период, который можно рассчитать и предсказать. Однако открытие теломеразы и ее способности увеличивать длину теломер и, соответственно, жизнь клетки определило новый класс бессмертных клеток. Это название они получили, потому что не ограничены пределом Хейфлика. До тех пор, пока теломеры будут восстанавливаться и заменяться, клетка теоретически способна жить, расти и успешно развиваться. Такой процесс тоже теоретически может длиться бесконечно, делая клетку бессмертной. Хотя эта идея отдает научной фантастикой, такие клетки уже обнаружены. Кроме того, их существование доказано уже давно. Первые бессмертные клетки были открыты в 1951 году. И самое поразительное, что эти клетки до сих пор живы, они воспроизводят себя и сегодня, спустя 67 лет. В 1951 году врач больницы Джона Хопкинса изготовил культуру тканей, взятых у молодой женщины, страдавшей раком шейного отдела позвоночника. В ее случае, как и во многих других, не протекал естественный процесс, обычно убивающий дефектные клетки до того, как они станут представлять проблему. Апоптоз. Вместо того, чтобы уничтожить некорректно делящиеся клетки, организм посылал сигнал делать прямо противоположное. Он производил теломеразу и сохранял живыми и размножающимися все ее клетки, включая раковые. Именно поэтому врач изготовил лабораторную культуру из клеток этой женщины. Он хотел выяснить, почему больные клетки продолжают жить и размножаться. Эту женщину звали Генриетта Лакс, и ее клетки продолжают размножаться в виде культуры тканей и по сей день. Исходная культура от 1951 года продолжает самовоспроизводиться, а созданные ею клетки изучают во всем мире в исследовательских лабораториях. В честь своего донора они называются линией клеток Хе-Ла. Клетки Хе-Ла теоретически могут жить вечно. У Генриетты в 1951 году что-то неизвестное в ее организме спровоцировало массовое выделение теломеразы. Возможно, это был токсин из внешней среды, или реакция организма на пищевую добавку, или консервант из продуктов середины 20 века, которые сегодня уже не производятся. А может быть, причина в тяжелых металлах. Важно лишь то, что клетки Генриетты Лакс до сих пор живы и будут размножаться, пока существует постоянный запас теломеразы. Готовы ли мы к появлению бессмертных клеток? Само существование вечно делящихся клеток Генриетты Лакс перенесло идею бессмертия клеток из теории в физическую реальность. Сегодня мы уже не спрашиваем, можно ли в принципе производить вечно живые клетки. Проблема в том, можно ли безопасно вызвать бессмертие у здравого человека с помощью диеты, физических упражнений, питательных веществ и пищевых добавок. А если ответ будет положительным, то следующий вопрос будет относиться уже к философии. Готовы ли мы к бессмертию, что это для нас означает? Хотим ли мы столько существовать и пережить все, что так знакомо и всех, кого любим? Сейчас ученые подвергают это серьезному анализу. Это необходимо, потому что рано или поздно ответ нам пригодится. На протяжении всей письменной истории человечества, или даже раньше, наша жизнь строилась по негласной схеме. Все складывалось примерно так. После окончания детства, в некоторых обществах это происходило после наступления половой зрелости, мы начинаем работать и строить свою карьеру. Мы ищем партнера, а большинство начинают заводить семьи. Появляются собственные дети, мы руководим ими, мы живем полной жизнью. Затем, когда нам посчастливилось стать бабушками и дедушками, из-за возрастных проблем мы умираем, оставляя плоды своей жизни следующему поколению. Наше общество признает этот естественный порядок жизни. Структура карьеры, пенсии, социального обеспечения, медицинского страхования – все это основано на статистических данных. Как долго мы проживем и сколько времени будем получать эти деньги? Статистика отражает среднее значение для всех наших собратьев, но сегодня ожидания меняются. С совершенствованием техники гигиены и безопасности труда продолжительность жизни увеличилась, что повлияло на эти значения. Например, в 1930 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 58 лет, а женщин – 62 года. Обычно разница объясняется опасными производствами и потерями в войнах, которые обычно сокращают мужское, а не женское население. Кроме того, мужчины в более раннем возрасте подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Любопытно, что пенсионный возраст в 1930 году составлял 65 лет, то есть ожидалось, что большинство людей будет работать всю жизнь так, и не получив выгоды от официального выхода на пенсию или социальные выплаты. Но улучшение условий труда и жизни существенно изменило эти показатели. По данным Администрации социального обеспечения США, в 1990 году мужчина, переживший стрессы и карьерные риски и доживший до 65 лет, а затем вышедший на пенсию, мог прожить еще 15,3 года. Статистика по женщинам выглядит еще лучше. В 1990 году женщина могла рассчитывать прожить на пенсии в среднем еще 19,6 года, что на 4,3 года больше, чем у ее коллеги-мужчины. Но естественный порядок жизни в развитых странах в основном остается неизменным. Если же говорить о семье, то здесь наблюдается аналогичная картина. Родители обеспечивают детей, пока те не вырастут, затем они умирают и оставляют им материальные блага и плоды своего труда, чтобы дети могли жить в свое удовольствие. Наши партнерские отношения и браки основаны на той же модели. Например, в браке мы рассчитываем на традиционную продолжительность жизни. Возможность бессмертия или даже дожить до 100 лет и более все меняет. Многие ли согласятся прожить все время с одним партнером, если они будут знать, что проживут до 200 лет? А как насчет 500 лет? Или если достигнут бессмертия? Мы сможем отладить реальные механизмы материального мира, например, финансы, страхование и рабочие места, но при реализации более длительного срока жизни наибольшей проблемой для долгожителя будет являться бремя эмоциональных потерь. Если жизнь будет измеряться веками, то он потеряет все, что знал, и всех, кого любил. Он переживет потери друзей, родных, партнеров и любимых. Это нужно будет как-то признать и излечить. Особенно нелегко будет родителям. Журнал Psychology Today так описывает эмоциональное потрясение родителя, пережившего своих детей. Это вызывает намного больший стресс, чем смерть родителя или супруга. Смерть ребенка особенно травмирует, поскольку часто она бывает неожиданной и к тому же нарушает обычный порядок вещей, согласно которому ребенок должен пережить родителей. Эмоциональный удар при потере ребенка может привести к широкому спектру психологических и физиологических проблем, включая депрессию, беспокойство, когнитивные и физические стрессовые расстройства, проблемы в браке, повышенный риск самоубийства, боль и чувство вины. Кроме ухода близких, такой долгожитель переживет потерю своих соседей, своего сообщества, всего прежнего уклада и образа жизни, потому что мир будет продолжать расти и развиваться, заметно изменяясь в течение столь длительного периода времени. Ученые давно размышляют о космонавтах, летящих в течение нескольких десятков лет в другие миры, потому что феномен замедления времени, по уравнениям Эйнштейна, совершенно реален. Семьи и друзья космических путешественников на Земле будут стареть с обычной скоростью, а на борту космического корабля они будут стареть медленнее. Это одно из следствий формулы Эйнштейна. E равно mc в квадрате. Вернувшись домой через несколько десятилетий, они будут намного моложе, в зависимости от того, как долго отсутствовали и как быстро летели, чем их близкие на Земле. Ни один из упомянутых мною сценариев не является помехой для увеличения продолжительности жизни человека, но все они показывают, что проблема долголетия выходит за рамки одного лишь поддержания деятельности клеток. В конечном счете, все сводится к нашему восприятию и отношению к изменяющемуся вокруг нас миру. Я познакомился с таким переживанием перед смертью моего деда. Идти в ногу с миром. Как я уже говорил, отец ушел из семьи, когда мне исполнилось 10 лет. После этого дедушка стал для меня куда более значимой фигурой, чем родной папа. Я был ближе к нему, чем к своему биологическому родителю. У нас с ним были противоположные взгляды на мир, но он всегда был открыт новым идеям, был готов откликнуться на все мои трудности и рад поделиться своей мудростью, когда я просил его или когда особенно нуждался в этом. Мне не дано было знать, что я прожил вместе с дедушкой неделю, которая стала последней в его жизни. Ему как раз исполнилось 96 лет, и у нас был небольшой семейный праздник. Когда веселье поутихло, я попросил его рассказать мне о прожитых 96 годах и о том, что они для него значили. Оставив шумных гостей в другой комнате, он сделал глубокий вдох, затем поднял брови и закатил глаза, как бы оценивая масштабы заданного мной вопроса. «Было время, когда мир имел для меня значение», — сказал он. Далее он разъяснил мне свое понимание мироустройства. Дедушка гордился своими блестящими способностями чинить сломанные вещи. Он мог отрегулировать двигатель своего автомобиля, отлаживал машины родственников и друзей, следил за угольной топкой в подвале семейного дома во время лютых зим в Миссури. Он всегда был в состоянии заработать на себя, даже во время Великой депрессии 1929 года. Платил наличными за дом и мебель, никогда не получая ни от кого никаких подачек. Он говорил мне о тех временах, когда мир для него был понятен, а было это в 20 веке, сразу после Первой мировой войны. «А потом что-то произошло», — добавил он, «и мир потерял для меня всякий смысл. Я не сумел идти в ногу с переменами». Дедушка так и не смог проникнуть в суть ни одной из вещей, из-за которых произошли изменения, и почувствовал себя чужим в этой жизни. «Все сразу», — заявил он, — «все вокруг стало другим». А после Второй мировой войны стали проникать в наш быт и достижения военных технологий, от реактивных самолетов и систем телекоммуникации, например, факсимильных аппаратов, до совершенно новых отраслей медицины и отраслей промышленности. Все эти устройства и сам стиль жизни мой дедушка понять просто не мог. Кроме лавины новых технологий возникло множество новых стран. Многие из них не существовали до войны. Например, появились Израиль, Иордания, Пакистан, Ирак. Дедушка попросту не мог уяснить, почему раньше такой страны не было, а на следующий день одним росчерком пера она вдруг появилась. Все это вызывало у него ощущение, что он больше не вписывается в мир, его больше в нем нет. В свои 96 лет он так и не смог понять изменения, опираясь лишь на собственный опыт. Когда на той же неделе дедушка умер, меня рядом с ним не было. Я находился на работе, когда мне сообщили по телефону, что после обеда дедушка вздремнул в любимом кресле за телепередачей, натянув бейсболку с логотипом университета штата Миссури, и так и не проснулся. Уход дедушки был удивительно спокойным, и я благодарен ему за это и за ответы на мои вопросы. Печально, что дедушка умер, чувствуя себя чужим в этом мире. Я часто размышляю о нем, о его почти столетней жизни в эпоху перемены, и спрашиваю себя, сумеем ли мы примириться с еще более длинным отрезком времени, 200 лет или даже больше. Хорошая новость о возможности долголетия и бессмертия, которую открыли ученые, заставила целиком переосмыслить наши знания о том, что означает для человека такой переворот. Принятие больших перемен разумным способом. За изменениями в современном мире стоят, например, новые технологии и открытие бессмертных клеток. Это способствует признанию силы, возникающей при согласованности сердца и мозга. Все эти достижения и сегодня продвигаются очень быстрыми темпами. Они могут быть полезны, если каждый человек будет нуждаться в другом. В главе 3 я рассказал про обнаружение диалога между сердцем и мозгом, согласованности, а также об оптимизации такого диалога. Помимо выдающихся способностей, раскрываемых за счет глубокой интуиции, быстрого обучения, умения предвидеть, задействовать мощную иммунную систему и высвобождать фермент теломеразу, появляется дополнительное преимущество. Оно называется резилиентностью, и именно так природа помогает нам разумно принимать серьезные перемены. Примечание. От английского resilience – упругость, эластичность. Конец примечания. Недавние исследования ученых обнаружили, что при повышении своей резилиентности к жизненным вызовам мы снижаем порожденный ими стресс. Другими словами, когда мы улучшаем условия в системе ума, тела и эмоций, то изменяем наше восприятие этих вызовов и делаем это разумно, даже если обстоятельства не изменились. Такой вид резилиентности станет ключевым при излечении эмоциональных ран, с которыми мы сталкиваемся в своем долгожительстве. Сама красота возросшей резилиентности – наш ответ в любом возрасте, в любой момент своего существования. Новая резилиентность. Неважно, говорим ли мы об одном человеке или о целой планете людей. Резилиентность всегда традиционно представляется как внутренняя особенность, позволяющая оправиться от трагического события, например, потери любимого человека, работы или разрыва отношений. Американская психологическая ассоциация определяет резилиентность как процесс здоровой адаптации перед лицом невзгод и способ отстраниться от тяжелых переживаний. Такая формулировка вполне соответствует поведению после просмотра новостей, но существует еще один вид резилиентности. О расширенной резилиентности говорят нечасто, однако она действует и проясняет всю картину. Стокгольмский центр резилиентности характеризует ее как умение постоянно меняться и адаптироваться, оставаясь при этом в пределах критических пороговых значений. Именно это второе определение наилучшим образом иллюстрирует ту резилиентность, которая необходима для принятия перемен на протяжении слишком долгой жизни. Речь идет о способе мышления и поведения, который дает нам гибкость, нужную для непрерывного изменения и адаптации к новым вызовам, новым условиям и новым способам все тех же мышления и жизни, а не отстранения от одной, а потом и от другой потери. Именно такая форма резилиентности является ключом для снятия неразрешенных стрессов. Если представить личную резилиентность в виде общей энергии наших эмоциональных, физических и психологических батарей, нужной для преодоления трудностей, то расширенная резилиентность – это ток, который постоянно заряжает эти батареи. Все начинается с резилиентности, создаваемой нами в самом своем сердце. Одним из способов определения ее уровня является измерение пиковых значений и более пологих участков сердечных ритмов. Более глубокая резилиентность изнутри. Хотя большинство людей имеют представление о диаграммах сердечных ритмов, которые тщательно изучают врачи при ежегодном медосмотре, мы не всегда понимаем все тонкости графика. Эти ритмы показывают общее состояние сердца и нервной системы на ЭКГ. Измеряются выходные электрические сигналы сердца, импульсы, вырабатываемые и посылаемые сердцем всему телу. Самих материалов по изучению и интерпретации сердечных ритмов хватило бы для целой книги, но я хочу обратить внимание на один конкретный момент. Существует аспект сердечного ритма, который является ключевым для резилиентности. Разглядывая график ЭКГ, даже неподготовленный человек может заметить повторяющиеся пики при каждом ударе сердца. Важно учитывать, что расстояние от вершины одного большого пика, называемого волной R, до следующего не всегда одинаково, оно варьируется от удара к удару. Хотя на первый взгляд эти расстояния кажутся идентичными, при измерении интервалов мы обнаружим, что они меняются. Это идет нам только на пользу. Именно это закладывает основу нашей резилиентности. Чем больше вариабельность между ударами, тем лучше резилиентностью мы обладаем в ходе противостояния стрессу и переменам в мире. Поскольку мы измеряем именно вариабельность сердечных сокращений, то ее так и называют вариабельность сердечного ритма, ВСР. Это ВСР измеряется очень малыми единицами времени, миллисекундами, причем разница между одним сердцебиением и другим может составлять лишь часть миллисекунды. В детстве у нас высокий уровень ВСР, и это вполне понятно. В юности мы исследуем мир, и нашему телу необходимо приспособиться к тому, что мы обнаружили. Такая настройка должна быть очень быстрой. С первого же раза, когда пальцы ощутили горячую воду из-под крана, или мы узнали, что не все собаки так дружелюбны, как щенок в гостиной. Реакция должна проявиться сразу. Способность сердца менять свои ритмы и посылать кровь в самое нужное место составляет биологическую связь с быстрым откликом, основой нашего выживания. Этот сигнал сердца в мозг создает согласованность. Стоит внести ясность. Наше сердце и мозг всегда связаны. Хаос обыденной жизни и негативных эмоций понижает уровень согласованности. С помощью простых упражнений, как описано в обнаружении и снятии неразрешенных стрессов, и далее можно изменить основные параметры своих тел и повысить уровень согласованности. Существует прямая связь между ВСР, степенью согласованности и резилиентностью при встрече с переменами или невосполнимыми потерями в своей слишком долгой жизни. Чем лучше согласованность, тем больше ВСР и резилиентность. Учеными из ИМС были сделаны значительные открытия в области согласованности сердца, сердечного интеллекта и проблем их применения в жизни. В этих исследованиях институт строго доказал два факта, непосредственно относящихся к личной резилиентности. Эмоциями можно управлять и создавать согласованность в наших телах. Можно воспользоваться методикой простых шагов и по желанию создавать согласованность в обычной жизни. В сотрудничестве с некоторыми авторитетными организациями ИМС разработал простую систему Attitude Breathing – дыхание мироощущения, с помощью которой можно использовать эти открытия в повседневной жизни. Основное преимущество метода в том, что сердце автоматически гармонизирует энергию между сердцем, умом и телом, повышая согласованность и ясность. В институте описали три простых шага для достижения максимального уровня согласованности. Упражнения взяты из книги «Преобразуя стресс» Дока Чайлдре и Деборы Розман. Упражнение. Три шага к личной резилиентности. Attitude Breathing. Шаг первый. Распознайте нежелательное чувство, которое вы хотите изменить. Это может быть тревога, грусть, отчаяние, депрессия, самоосуждение, чувство вины, раздражение, подавленность, все, что вас беспокоит. Шаг второй. Определите и вдыхайте в себя замену. Выберите позитивный подход, а затем вдыхайте это ощущение медленно и без напряжения через область сердца. Продолжайте дышать, чтобы закрепить новое чувство. Шаг третий. Скажите себе, что нужно исключить значимость и драматизм из негативного чувства или жизненной позиции. Признайтесь себе, я устраняю значимость. Повторяйте это утверждение снова и снова, используя технику attitude breathing, до тех пор, пока не почувствуете сдвиг или изменение. Даже если негатив оправдан, накопление эмоциональной энергии блокирует вашу систему. Вы должны обладать очень серьезным настроем и сердечным намерением, если действительно хотите преобразовать эти эмоции в более согласованное состояние. Продолжая практику, вы начнете создавать новые невральные пути, а прежние, возбуждающие вас позиции и сопротивление, станут ослабевать. Современная наука доказала, что процесс исцеления начинается с момента рождения на самом глубинном уровне организма, с наших ДНК. Нужно поверить в исцеление как реальную возможность долгожительства или даже бессмертия по нашему желанию. Независимо от продолжительности пребывания в этом мире, способность к самоисцелению определяет успех наших отношений, работы и карьерного роста. У нас есть способность делать такой выбор, чего не может позволить себе ни одна другая форма жизни. Именно по этой причине мы не можем упасть под ударами судьбы, но поднимаемся выше к нашему величайшему предназначению. Copyright 2013 EMS. Запатентовано.